Продолжаем нашу программу. Прощание злой девчонки Сусанны Кольчиковой с читателями. Читайте о ее последнем выступлении в нашей программе. Пробегая от подъезда к подъезду, Петька увидел невероятную картину. До того невероятную, что не мог не остановиться. Ему навстречу шла Сусанна Кольчикова с небольшим чемоданчиком в руке и с авоськой в другой. Шла она, опустив голову, одна. «Ты куда это?» Прямо-таки обалдела, спросил Петька. Сусанна подняла заплаканные глазки, всхлипнула и ответила: «Мы больше не увидимся. Прощай навсегда». «Прощай, конечно», — сказал Петька. «Тем более, что навсегда. А куда ты?» Но злая девчонка больше не сказала ни слова. Ушла, всхлипывая тонко и жалобно. Ее отправили в пионерский лагерь. Потому-то она и брела, опустив голову. А вот почему она сама несла, сама, чемоданчик и авоську, почему шла одна, это следует объяснить. Вчера, прибежав из цирка, без туфель и бабушки, Сусанна плюхнулась на диван и закрыла глазки. И пронзительнейше застонала. «Еще что?» — грозно спросил папа. «Опять чего-нибудь?» «Где туфли?» — спросила мама. «Где бабушка?» — спросила старшая бабушка. «Она избила меня!» — со стоном ответила злая девчонка. «В цирке при всех дала мне за трещину и бросила на улице. Ой, как мне страшно, ужасно!» «Довели!» — мрачно заключил папа. «Я петь больше для нее не буду, — сказала старшая бабушка, — и хрюкать не буду, и мяукать не буду, и кут-кудакать не буду, и вообще я уезжаю к брату в Калугу». У Сусанны было такое ощущение, словно она ехала в трамвае по знакомому-знакомому маршруту, а приехала, например, на Луну. Сквозь полуопущенные веки злая девочка следила за тем, что происходило вокруг, и ничего не понимала. Ей становилось ясно. Происходило что-то непонятное, невиданное, страшное. Родители и бабушка почему-то вроде бы перестают ее слушаться. Ну, ладно. Она дернулась всем телом, затем подергала левой и правой ногами попеременно. Это мне надо дергаться! Крикнул папа уже обычным голосом. Это ты нас издергала. Нас сегодня вызывали в домовой комитет. И правильно. И смеялись над нами. И правильно. Посмотри, она все еще дергается, прошептала мама. Пусть, отрезал папа. Не боюсь нисколько. Завтра она поедет в пионерский лагерь. Будет жить, как все. Пусть попробует там дергаться. Тогда Сусанна стала хрипеть. Ей плохо, прошептала мама. Пусть, сказала старшая бабушка. Ни в какой пионерский лагерь я не поеду, дрожащим голоском проговорила Сусанна. Там для меня смерть. Я простыну, утону, сломаю ногу или руку, отравлюсь недоброкачественно приготовленной пищей. Это мои слова, грустно призналась старшая бабушка. Я отрекаюсь от них. Нам за мной не будет надлежащего присмотра и ухода, продолжала Сусанна. Мне, которая привыкла к заботе, ласке, трудно будет среди невоспитанных сорванцов и сорванок. Последнего слова я не говорила, воскликнула мама. А пыроклещей вы забыли? Спросила Сусанна. Пусть вот отправят детей в пионерлагеря, кто не может обеспечить им другой, более комфортабельный вид отдыха. Отказываюсь от своих слов, крикнул папа. Поедешь в лагерь. Там тебя отучат дергаться и мучить взрослых. Там ты сама станешь человеком. А мои музыкальные способности? Нет у тебя никаких музыкальных способностей. Пришла младшая бабушка. С порога заявила. Всему есть мера. Моя бывшая внучка довела меня до того, что я дала ей затрещину в цирке при всех. До сих пор рука болит. Свои новые туфли она оставила на улице. А ты не могла их поднять? — крикнула Сусанна. — Тебе трудно было нагнуться, да? — Марш за туфлями! И папа приподнял дочь с дивана и толкнул к дверям. — И вообще я уезжаю, — сказала младшая бабушка. — К сестре в Воронеж. Хочу отдохнуть. Если бы я был злой человек, я бы всему этому порадовался. Но, честно говоря, мне чуть-чуть жаль Сусанну. Не одна же она виновата, что выросла злой девчонкой. Туфель она не нашла, утащили собаки. Села Сусанна на диван и заплакала. Заплакала она по-настоящему, с горя. Никто к ней не подходил. Бабушки собирали вещи, так как решение уехать оказалось бесповоротным. Никто не подходил к Сусанне. Только мама несколько раз вставала, но каждый раз садилась обратно. Утром Сусанна спросила: «Я ведь никуда не поеду, правда?» «Поедешь», — спокойно, но твердо ответил папа. «В пионерский лагерь «Рассвет». «Кто проводит меня?» Папа ответил тем же тоном. «Дорогу ты знаешь. Возьми вещи и иди. Счастливо тебе отдохнуть». О том, как жилось ей в пионерском лагере, догадайтесь сами.